Глава 26. Эриден положил на стол перед Лизой черный блокнот. Листы в нем были вручную перевязаны кожаным шнуром. «Что это?» — с интересом спросила Лиза, протягивая руку. Эриден не остановил ее. Тетрадь была достаточно тяжелой и явно очень старой. «Дневник моего деда». Лиза на короткий миг остановилась, а затем открыла блокнот и пролистала пару страниц. Они были исписаны сильным и резким почерком. Лиза не была графологом, но ей все равно казалось, что человек, которому раньше принадлежала эта тетрадь, должен быть весьма суровой и колючей личностью. «И зачем он мне?» — осторожно спросила она. Эриден сел напротив и бросил быстрый взгляд на блокнот. «Король, который надел на ведьму браслеты. Мой дед. Он написал об этом», — пояснил Эриден и кивнул на тетрадь. «Здесь». Лиза была удивлена. Нет, она помнила о гримаре. Но ей казалось, что ее муж давно уже забыл о том мимолетном разговоре незадолго до свадьбы. «И зачем он это сделал?» — спросила она сердито, стискивая кожаный блокнот сильнее, словно это могло передать его владельцу силу ее негодования. «Чтобы удержать рядом», — признался Эриден. От его слов Лиза нахмурилась. Это прозвучало так, словно дед Эридена был влюблен в гримару. Эта мысль в первое мгновение показалась Лизе абсурдной, ведь гримара сказала, что ведьмы с драконами никогда не ладили. Впрочем, вскоре Лиза вспомнила, что сама она замужем за драконом. Затем Лиза осознала еще одну весьма шокирующую вещь. Драконы были долгожителями. Некоторые из них могли прожить тысячи лет. Тот, кто связал гримару, был дедом Эридена. Дедом! «Если это так, то сколько лет гримаре?» Эта мысль заставила Лизу ощутить нечто вроде благоговения. Она не могла представить, как простой человек способен жить так долго. «Там есть способ снять эти оковы?» — спросила Лиза, размышляя над тем, что хотелось бы узнать подробности истории гримары. Вот только она была уверена, что травница ни за что не станет рассказывать кому-либо о своей личной жизни. «Есть два способа снять эти оковы», — ответил Эриден. «Первый — смерть всего рода». Услышав этот ответ, Лиза задержала дыхание. Получается, гримара давно могла освободиться. Для этого ей достаточно было уничтожить грозовых драконов. И учитывая легкость, с которой женщина приходила в замок и уходила, это не казалось чем-то невероятным. Но гримара предпочла жизнь в одиночестве в городе, которым правили потомки того, кто сковал ее. Почему она не устранила то, что сдерживало ее? Не знала о таком способе? Не хотела убивать невинных людей? Или гримара не тронула род своего поработителя по каким-то другим причинам? А второй задала Лиза вопрос, смутно догадываясь о том, что именно двигало гримарой, или, скорее, удерживало ее от решительных действий для своего освобождения. Второй более простой. Эриден слабо улыбнулся. «Я, как потомок своего деда, могу их снять». Услышав его слова, Лиза радостно улыбнулась, протянула руки и схватила ладонь мужа. «Правда?» — спросила она взволнованно. «Это замечательно. Давай, сделай это». Эриден хмыкнул. «Не все так просто». Вернул он Лизу с небес на землю. «Для этого потребуется провести небольшой ритуал». Лиза на каждое его слово активно кивала. Она была безумно рада за свою наставницу. Ей хотелось немедленно отправиться в старую лавку и рассказать о том, что она узнала. Не понимая, что ее может сдерживать, Лиза подскочила на ноги. Она кинулась на шею дракону и в благодарность громко поцеловала его в щеку. Не успел Эриден отреагировать, как Лиза счастливо рассмеялась и бросилась прочь. «Я скоро вернусь!» — крикнула она, оставив Эридена сидеть на стуле с протянутой рукой. Он хотел обнять Лизу, но та слишком быстро убежала. Огорченно вздохнув, он посмотрел на свою руку и опустил ее. В следующий раз явно стоило быть расторопнее. К лавке Лизу сопровождали приставленные к ней стражники. Их процессия заставляла простых людей немедленно склонять головы. В обычные дни Лиза смущалась такого пристального внимания и подобострастного отношения. Но сегодня ее настроение было слишком хорошим, чтобы замечать подобное. Добравшись до лавки, Лиза распахнула дверь в темное помещение и вошла. Гримара будто ждала ее. Она стояла в дверях, ведущих во внутренние помещения. Взгляд был, как обычно, тяжелым, а лицо угрюмым. Лиза, увидев наставницу, радостно улыбнулась. «Мы нашли способ снять с тебя оковы!» Сказав это, Лиза заметила, как на короткий миг на лице Гримары мелькнули непонятные эмоции. Что это было? Облегчение? Радость? Или что-то другое? «Давай, собирайся!» — продолжила Лиза, отмахиваясь от странного предчувствия. «Эриден сделает это!» Гримара еще какое-то время смотрела на нее, а затем развернулась и вошла внутрь лавки. Лиза озадаченно нахмурилась и последовала за травницей. «Что не так?» — спросила она. «Ты не рада?» Гримара молча достала пучок травы и положила его на стол. Затем бросила рядом еще несколько пучков. Лиза с некоторой растерянностью наблюдала за женщиной, не понимая, почему она так странно отреагировала на такую хорошую новость. «Это ведь свобода! Разве Гримара не мечтала о ней?» «Рада», — наконец призналась травница. Лиза сразу отбросила подозрение и улыбнулась. «Ну так пойдем!» «Не сейчас!» Слова Гримары стали сюрпризом. Лиза некоторое время смотрела на нее, а после села на лавку, сложив руки на столе. «Почему?» — спросила она серьезно. Вся радость испарилась. От нее осталось какое-то тягостное ощущение. Гримара ответила не сразу. Некоторое время она просто выкладывала на стол различные травы и только после того, как закончила, посмотрела на Лизу. «Любой ритуал может быть опасен. Для начала я обучу тебя ведьмовству», — наконец ответила травница. Лиза даже не стала спрашивать, откуда Гримара узнала о ритуале. Все ее мысли сосредоточились на словах наставницы. Ритуал может быть опасен, и, судя по действиям женщины, опасность грозила именно Гримаре. «Ты можешь умереть?» — спросила Лиза серьезно. «Не волнуйся», — сказав это, Гримара пододвинула к Лизе один из пучков и нож. «Я не умру, а теперь, раз уж ты здесь, займись делом». Лиза хмуро посмотрела на женщину. Было видно, что Гримара не желала обсуждать свою возможную смерть. Вот только сама Лиза считала это очень важным. «Как нам избежать этого?» — спросила она и принялась за работу. Травница на ее вопрос лишь вздохнула и посмотрела укоризненно, но Лиза упрямо вздернула подбородок, давая понять, что не позволит перевести тему. Гримаре пришлось смириться. Вздохнув, она села за стол и серьезно посмотрела на Лизу. «Ритуал снятия действительно может быть опасен, но я слишком сильна для того, чтобы позволить такой мелочи отнять у меня жизнь», — заверила она. Лиза, услышав ответ, некоторое время сидела неподвижно, а потом ярко улыбнулась. «Конечно, как она могла подумать, что человек, проживший столько лет, так легко умрет? Это просто невозможно!» Заметив ее выражение, Гримара тайно выдохнула. Пару минут на кухне слышался только стук ножа, но Лиза была не из тех, кто способен долго сидеть тихо. «Мне интересно», — начала она, украдкой поглядывая в сторону травницы. «А сколько тебе лет?» Гримара от вопроса хмуро на нее посмотрела. Лиза невинно улыбнулась. «О!» — Лиза остановилась. «Казалось, ее осенило. Это поэтому ты не знаешь, сколько нужно брать за свои зелья? Ну, правильно, в твое время их, наверное, действительно продавали за медные монеты». «Превращу в жабу», — пообещала Гримара. Лиза сначала засмеялась, не поверив, но, заметив серьезный взгляд Гримары, замолчала. «Ты несерьезно», — произнесла она с легкой опаской. Сразу вспомнились различные сказки про ведьм. Действительно ли те были способны на что-то подобное? «Хочешь проверить?» — спросила Гримара и вскинула седые брови. «Нет», — быстро ответила Лиза и поежилась. Впрочем, в следующее мгновение она оживилась. «А меня научишь? Интересно, а дракона можно превратить в жабу? А какого размера она будет? Наверное, никто этого никогда не делал». «Большой», — внезапно произнесла Гримара. «Что?» — Лиза моргнула. «Жаба из дракона будет очень большой». Осознав, что именно сказала травница, Лиза приоткрыла рот от удивления и подалась вперед, глядя на женщину с недоверием. «Ты «Делала это?» «Некоторые люди...» При этих словах Гримара почему-то посмотрела куда-то в бок. Лиза проследила за ее взглядом, но ничего не увидела. «Заслуживают этого». Лиза, получив ответ, выдохнула и села ровно, глядя на наставницу с восхищением в глазах. Кажется, она поняла, почему Гримара взяла ее в ученицы. «Вау!» — выдала Лиза. «Расскажи мне!» Гримара какое-то время сопротивлялась, но потом все-таки сдалась и коротко рассказала о давней истории, которая за долгие годы покрылась толстым слоем пепла. Лиза ушла спустя пару часов. За это время они с Гримарой успели не только поговорить о прошлых подвигах травницы, но и обсудить время, когда будет проведен ритуал. Гримара настояла на том, что завершен он будет не раньше, чем она передаст Лизе основные знания по ведьмовству. Лиза заверяла, что это не обязательно, но ее наставница уперлась. Проводив ученицу, Гримара захлопнула дверь, и сразу ее взгляд упал на мужчину рядом. «Ты солгала ей?» — укорил он, на что Гримара лишь отвела взгляд, а затем прошла на кухню и продолжила возиться с травами. Следующие месяцы Лиза посвятила обучению. Ей хотелось как можно скорее провести ритуал, чтобы Гримара наконец получила свободу. Именно поэтому Лиза проводила все свободное время за учебой. Эриден ради того, чтобы жена не бегала каждый день в город, перестроил часть подвала под зельеварческую лабораторию. Лиза была очень благодарна. Она хотела, чтобы Гримара также перебралась в замок, но травница отказалась. Лиза не стала настаивать, понимая, что женщине может быть неуютно жить там, где когда-то находился человек, пленивший ее. «Сосредоточься!» — сурово потребовала Гримара на очередном уроке. С теорией было покончено. Пришла пора практики. Но для начала Лизе следовало ощутить ту самую магию, которая, по словам травницы, у нее имелась. Лиза медленно выдохнула, закрыла глаза и попробовала взглянуть внутрь себя, как советовала Гримара. Это упражнение походило на обычную медитацию. Темперамент Лизы всегда отличался активностью, поэтому, в отличие от спокойных людей, ей было сложнее усидеть на месте. Но, несмотря на гул мыслей в голове, Лиза все равно постаралась последовать совету Гримары. «Дыши ровно, глубокий вдох, задержи дыхание, выдох, сконцентрируйся на моем голосе, вдох, выдох, расслабь тело, направь внимание на жар в груди». Лиза слегка нахмурилась. Ей казалось, что никакого жара внутри нет. «Может, ты ошиблась?» Приоткрыв один глаз, спросила она. Гримара сурово на нее посмотрела. «В чем?» «Ну...» — протянула Лиза. «Вдруг я вовсе не ведьма?» Гримара тяжело вздохнула и села напротив. «Ты ведьма. Я знаю это. Вижу. И ты поймешь, когда ощутишь свою силу. После того, как равновесие между душой и телом было обретено, твой дар засиял сильнее. А теперь...» — Гримара нахмурилась. «Закрой глаза и сосредоточься». Лиза жалобно на нее взглянула, но все-таки последовала настойчивому совету. Некоторое время никаких результатов не было. Она упорно пыталась ощутить то самое, но ничего похожего на магию внутри себя не находила. Откровенно говоря, разум человека, выросшего в мире без магии, плохо воспринимал идею, что она обладает каким-то даром. Одно дело — драконы, и совсем другое — когда ты сама можешь кого-то превратить в жабу. В момент, когда Лиза хотела снова что-нибудь спросить у Гримары, она ощутила короткую пульсацию. Ощущение было настолько странным, что Лиза едва не вскрикнула. Она замерла, пытаясь еще раз поймать это чувство. «Отлично!» — услышала она вкрадчивый голос Гримары. «А теперь медленно ухватись за нить». «За нить?» Лиза хотела спросить вслух, но была так сосредоточена, что забыла открыть рот. К ее удивлению, в следующий момент что-то словно обвелось вокруг ее разума. И Лиза сразу окунулась с головой в раскаленное озеро. Она запаниковала, забарахталась, не понимая, что произошло. Вода? Огонь? Что это? Откуда взялось? Когда начало казаться, что она задохнется, Лиза ощутила рывок. В легкие ворвался прохладный воздух. Лиза закашлялась и рухнула на колени. «Дыши!» — приговаривала Гримара, похлопывая ее по спине. «Медленней!» Спустя несколько минут Лиза подняла голову и ошеломленно посмотрела на наставницу. «Это оно, да?» — спросила она, чувствуя, как в груди тлеет странный жар, которого раньше там точно не было. Очаг напоминал конечность, о которой Лиза прежде не подозревала. Внезапно она поняла, что может в любой момент обратиться к внутреннему жару. «Да», — Гримара кивнула. На ее лице появилось гордое выражение. Она явно была рада за Лизу. «Молодец». После того, как Гримара убедилась, что дар Лизы полностью раскрылся, она собралась навестить Эридана. «Зачем?» — чуть растерянно спросила Лиза. «Пришло время», — ответила наставница. Лиза сразу поняла, о чем речь. «Оковы?» Конечно, она не могла отпустить Гримару одну, поэтому увязалась следом. Эриден работал в кабинете, но их принял без задержки. «Вы все еще хотите освободить меня, Ваше Величество?» — спросила у него Гримара. Лиза открыла рот, желая заверить, что ничего не изменилось, но наставница глянула на нее серьезно. Что-то подсказало Лизе, что лучше промолчать. «Конечно», — согласился Эриден, взглянув на жену. Честно говоря, у него не было полного доверия к ведьме, но он не мог отказать Лизе. «В любом случае», — решил он, — «если Гримара после освобождения решит пойти по темному пути, то у него всегда найдутся способы справиться с ней». «Если так, то когда вам будет удобно?» — спросила травница. Эриден обдумал вопрос и ответил. «Завтра».